Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программа «Серебряные нити». И, как всегда, я прибежал в студию, смертельно боясь опоздать. Об опозданиях сегодня речь в нашей программе. Такой привычной, заметной, ну, вроде бы, отнюдь не психологической проблемой. Проблеме, которая так часто встречается в нашей стране. Где-то я даже читал фразу, что опоздание – это национальная черта русского человека. Я в этом отнюдь не уверен, но вот великая фраза о том, что точность – это вежливость королей, действительно как-то не очень распространена в нашей стране. Почему вы опаздываете, дорогие радиослушатели, ведь по статистике среди вас обязательно не менее 10-15% людей, которые постоянно опаздывают на работу, на свидание, домой после работы и так далее, до бесконечности. На самом деле не такая простая проблема, как кажется на первый взгляд. Ну, например, как вариант, может быть, мы вообще никогда и никуда не опаздываем, а просто бываем в нужное время в совсем ненужном нам с вами месте. Но это так, к слову, что хочет сказать человек своим опозданием? Или он ничего не хочет сказать? Существует, например, устойчивый взгляд на вещи, что опоздание, вы не поверите, это наследственная черта характера. Вот бабушка, дедушка, родители постоянно опаздывали, дети, внуки и правнуки опаздывают тоже. Одна из черт, которые передаются генами. Я лично в этом очень сильно сомневаюсь. Ну, не знаю, как складываются ваши истории, как проистекают ваши опоздания, дорогие наши радиослушатели. Вот тема ближайших 45 минут разговора. И разговор этот мы ведем, как всегда, по телефону 956-15-14. Это постоянный телефон прямого эфира Радио России. 495 – это код столицы. 495-956-15-14. Почему люди опаздывают? Почему опаздываете вы лично? Вот такая наша сегодняшняя тема, тема нашего разговора. Ждем ваших звонков по причинам и процессу, самому процессу опоздания. Ведь очень интересно, что же чувствует человек, когда он опаздывает. Ну вот, пытаясь найти какое-то музыкальное выражение чувства опоздания, я вспомнил замечательного мастера игры на ксилофоне и вибрафоне. Был такой Бобби Хатчерсон. Записи, которые вы сегодня услышите, сделаны в 1966 году. И, как мне кажется, именно вибрафон очень точно передает эту нашу тревогу в отношениях со временем, который в конечном итоге и приводит опоздание. 495-956-1514. Бобби Хатчерсон со своим ксилофоном сопровождает нас сегодня, пока вы решаетесь позвонить и рассказать о своих опозданиях. Thank you. Ну вот, например, из любопытных фактов. Оказывается, как подсчитано на свете, по всей видимости, уже все. Скажем, число опозданий в нашей стране увеличивается, а не уменьшается по мере приобретения нашим населением мобильной телефонной связи. Мобильный телефон, как выяснилось, способствует опозданиям, а вовсе не наоборот. Всегда можно позвонить и предупредить шефа. Вот о чем идет речь. Но, впрочем, наверное, самое интересное — это все-таки истории об опозданиях. Вот что рассказывает одна из наших радиослушательниц. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Тема сегодняшней передачи является для меня, мягко говоря, животрепещущей. Дело в том, что сколько себя помню, я почти всегда и везде опаздываю. В основном это из-за того, что мне нужно очень много времени для того, чтобы собраться куда бы то ни было. Это прозвучит странно и дико, но мне не хватает 5-6 и более часов, чтобы собраться, выйти и прийти вовремя. В связи с этим, в чем только меня не обвиняли. И в неуважении к другим людям, и в неумении ценить время других, в чрезмерной любви к себе и так далее. Ну, насколько я себя знаю, могу сказать, что это не так. И тем не менее, снова и снова из-за этого порока мне приходится придумать все новые оправдания, которые давно уже никто не верит, бесконечно извиняться, оправдываться, чувствовать себя неловко, неуверенно, выслушивать упреки, нагоняя на работе, несмотря на то, что в остальном я отношусь к работе добросовестно и делаю свое дело профессионально. Я прекрасно понимаю, насколько мои постоянные опоздания раздражают окружающих. И, поверьте, мне не доставляет ни малейшего удовольствия вызывать это раздражение. Для меня это очень серьезная проблема. Такое впечатление, что у меня время утекает сквозь пальцы. Буду очень вам признательна, если вы поможете мне понять причину того, что со мной происходит. Спасибо вам большое за передачу. Лариса. Ну, наверное, Лариса формулирует общую для всех проблему. Давайте попробуем потихонечку как-то начать на нее отвечать. Доброй ночи, Людмила. Доброй ночи. Как вы думаете, вот меня всегда очень интересовал такой вопрос. Вообще считается, что опоздание – это женское свойство. Как вы думаете, это так или нет? Людмила? Алло. Да-да, мы вас слушаем. Это меня? Вы Людмила? Я Людмила, но я хотела по другому вопросу, что это не наследственное. Нет, я не думаю, что это женское свойство, хотя может быть... Ну вот если женское, значит наследственное, да? Я опаздывала не потому, что я долго собиралась. А почему? Почему? В общем, сама не очень пойму, но я знаю, что у меня все были точные в семье. Так. В школу я иногда опаздывала, в университет... Иногда опаздывала. А иногда это но как сейчас? Сейчас довела это до совершенства, то есть я перестала что-либо обещать, угу. Поскольку я на пенсии. Угу. Вот так вот. Ну, вообще-то это... А вообще говоря, у меня папа был настолько точен, даже после выпивки на рыбалке он приходил точно, в общем, всю жизнь вовремя приходил на работу. Какой он приходил, это другой вопрос. Но приходил. Какой он приходил, это другой вопрос. Но приходил он всегда точно. Он всегда вообще... вовремя приходил. Нет, он приходил трезвый. А вообще, спасибо вам большое. Он пьяным, в принципе, не был почти никогда. Понял, спасибо, Людмила. Я хотел вам сказать спасибо большое за формулировку «довести опоздание до совершенства». Это вот блистательная формулировка. Я, в общем, с ней согласен, как с приемом. Ну, если точность – это вежливость королей, то, по всей видимости, опоздание можно считать вежливостью наших королев. Или я не прав, Нина Николаевна? Алло. Да-да. Вы меня слушаете? Да, Нина Николаевна. Значит, я москвичка, да. Я уже пенсионерка, мне 67 лет. Я всю... Мам с папой никогда никуда не опаздывали. Да. Я всю жизнь везде опаздываю. я понимаю, что вот это было много неудобств для моих там родных, близких, которые там переживали, я туда опаздываю, сюда опаздываю. Но мне нравятся мои опаздывания. Потому что когда я опаздываю, я так начинаю хорошо соображать. У меня все в руках горит, я все моментально все. Если я встану рано, будут задолго собираться, все равно это будет еле-еле, что-то еле. Потом время подходит, все, у меня все заблестело, все, и я помчалась. Мне нравятся мои опаздывания. То есть это практически что-то вроде наркотика, да? Как бы вот включается какой-то момент, когда начинаешь лихорадочно собираться, ну, как да. Женщины, краситься, да, там, да, да. Причепуриваться. И ловко. И в этот момент это все становится ярко, блестяще. Ты да. наносишь на себя краску точными движениями. Мир становится ясным, потому да что времени остается. Да что угодно. Ребенка собрать в школу, мужа организовать, дать команду. Все получается. А так еле-еле. Как это... А вот когда опаздываешь, это просто... Это жизнь. Вот, когда опаздываешь, уважаемые господа начальники, это и есть жизнь. И, между прочим, это истина, истина, истина, которая, вне всякого сомнения, имеет прямое отношение к проблеме опозданий. Вот ведь в каждом человеке, по всей видимости, живет бунтарь. Ну что? Что нам еще в жизни остается? Какие поступки, связанные со свободой, с решительностью, кроме им всем назло, опоздать на работу? Это, в общем, очень русский подход к опозданиям. Доброй ночи, Николай Николаевич. Доброй ночи, уважаемый Александр Геннадьевич. Я вот сейчас очень внимательно слушал весь предшествующий, всю предшествующую беседу. И вот как-то никто не назвал, по-моему, главную причину опозданий в России. Мы все занимаемся самоедством, значит, там ищем причину наследственности и так далее, а ведь дело-то немножко проще. Если, скажем, в Швеции, в Германии есть расписание на каждой остановке автобусов, ни на минуту автобус не опоздает, придет вовремя, и какие бы ни были пробки, потому что для общественного транспорта оставляют просто, это такой закон, оставляют полосу, то у нас ведь автобусы и весь наземный транспорт попадают в пробку вместе со всеми. Так что вот такая, по-моему, прозаическая причина, по-моему, одна из основных. Вот. А что касается, ну вот, разрешите, ну, с вами, разрешите с вами не согласиться. Мы долго собираться часто. Но, между прочим, не только мы. Николай, еще один опаздывающий народ – это исландцы. Так, ну, это уже тема другого разговора. Возможно, да. Но я хочу сказать, что, в общем, все равно разрешить с вами не согласиться. Вот почему. Ну, помним мы с вами, наверное, времена, когда пробки были меньше и общественный транспорт ходил более регулярно. А вот опаздывающих на работу и в те времена было не меньше. Их процент вообще остается стабильным, независимо ни от каких времен и независимо от расписания автобусов и риска поездок на маршрутном такси. Вот ведь в чем проблема. Хотя, в целом я с вами согласен. А вот что же такое за свойство характера, что ли, объединяет нас с исландцами, это вот очень интересный разговор. Доброй ночи, Людмила. Людмила, здравствуйте. Вы из Мурманска, да? Да. Прямо загадочная ситуация, потому что по одной и той же проблеме, которую мы обсуждаем в эфире, часто звонит много людей с одинаковыми именами. Ну, извините, это так, это просто комментарий. Может быть, Людмилы вообще чаще опаздывают? Как вы да, думаете? Да, я всю жизнь опаздываю. И... А почему? В крови, наверное. То есть наследственность? Да. Родители опаздывали? Да, от отца. Отец почему опаздывал? Вы же могли его с детства наблюдать. Вот мне просто очень интересно. Ну, как-то он это оправдывал. Ну, он же не красился, да, там. Ну, не знаю, может быть, детей в школу и водил, но все равно как-то... Ну, он работал снабженцем там на периферии. Угу. И и в свое время договориться о чем-нибудь. Так. А потом не спешит. Угу. По проблеме разрешить. То есть это такая была вежливость снабженцев. Да. Дорогие господа снабженцы, может быть, так оно все и осталось. Снабженцу солидно, никуда не спешите, чуть-чуть опоздать. Будут больше ценить. Спасибо, пожалуйста. Спасибо большое, Людмила. Михаил, доброй ночи. Доброй ночи. Слушаем вас. Я хотел поделиться своими наблюдениями, которые мог сделать в то время, пока ожидаю прихода на работу и понимаю, что уже опоздаю и ничего сделать не могу. У меня такое ощущение, что опоздания сами по себе возникают из-за несоответствия времени, в которое хочешь прийти и в которое приходишь, что в сущности очевидно. Но само по себе эта проблема не является. А проблема эта становится из-за острого желания совместить эти два времени, за которым, на мой взгляд, обычно стоит страх. Страх, в конечном счете, упирается в... Это страх перед возможностью остаться без средств существования в той или иной форме. Если опоздаешь? Да. А если не опоздаешь? Если не опоздаешь, то этот страх просто немного отступает. Нельзя сказать, что он уходит. Будет он или нет, зависит от того, как построено общество. Хотя речь в данном случае касается не формальной стороны дела, как это будет называться юридически, а именно отношений между людьми. Насколько они способны чувствовать друг друга, как они научились этому. Удивительная вещь. Извините. Итого, вы даете ответ 50 на 50. То есть вы говорите, с одной стороны, человек зависит от общества. И тут же утверждаете, не, общество зависит от человека, насколько один человек понимает другого. Ну, например, начальник понимает причины опоздания и страх опаздывающего. Да? Мне кажется, все взаимосвязано. Все. И если есть воздействие в одну сторону, то оно есть и в другую. Ну, как бы наверняка. Только вот, по-моему, мы все больше какую-то одну сторону обсуждаем. Виновато общество или общественный транспорт? Нет, виноват я, если я хочу это, если мне это не нравится, если я хочу, чтобы было по-другому. Во, если я опаздываю на работу, то это значит, что я на самом деле хочу на какую-то другую работу. То есть я в нужное время просто нахожусь в ненужном месте. Спасибо большое, Михаил. Опоздания не всегда, но очень часто бывают бунтом, протестом. Мужчине или женщине, ну давайте мужчине, 30 лет. Но этот человек по-прежнему остается, ну, чем-то вроде незрелого подростка. Для него опоздание – это форма безопасного протеста против спущенных кем-то сверху норм и правил. А внешне он управляем, соблюдает дисциплину. Но где-то в глубине души в нем живет саботажник. Это не мое. Опоздание – это какой-то кусочек времени, который, ну, как бы позволяет человеку устроить внутренний бунт. Не подчиниться тем правилам, которые, с которыми он, в общем, согласен в сознании, в своей сознательной деятельности. Но это маленький, это время бунта, маленький глоточек свободы. Или я не прав, как вы думаете, Ирина? Алло. Да, доброй ночи. Ой, я думаю, что это не связано ни с какими временами, ни строем, ни с чем, это связано лично с человеком. И вы знаете, у меня, я, конечно, не опоздание их вот сейчас собираюсь говорить, а вот о чем. Все мы сдавали экзамены когда-то, дают там 3-4 дня на экзамен. Некоторые готовятся, все эти 3-4 дня употребляют на познание. Ну вот, я про себя скажу, что Разу не было, чтобы я употребила все эти 3 дня на экзамен. Все время у меня как-то получалось, что на экзамен у меня уходил последняя ночь. И главное, эта ночь такая получается мобилизованная. Правильно вот женщина какая-то говорила. Все в тебе мобилизуется, все так понимается. А вот если, например, сдал один экзамен и дает тебе до следующего 3-4 дня. И вот после экзамена придешь... И смотришь, и материал на следующий экзамен, ничего не понимаешь. Вообще говоря... Вот, я вот об этом говорю. И вот мне кажется, какой-нибудь строй, я все равно такая же. Вообще говоря, спасибо большое, Ирина, спасибо. Я хочу сказать, что я говорю в действительности о том же самом. Вот обратите внимание, вот этот миг... которым так восторгаются во время экзамена. Кстати, спасибо, Ирина. Я думаю, что мы сделаем как-нибудь ближе к сессии некую одну или две передачи о психологии экзаменов. Эта мысль мне в голову не приходила, а это же безумно интересно. Ну, хотя бы как воспоминание. Вот. Хочу я сказать вот что. Обратите внимание, мы говорим об одном и том же. Это и есть бунт. Это глоток свободы. Когда ты, ощущая, что некая деятельность, которой ты занимаешься, чем-то кажется тебе бессмысленной или кажется тебе, ну, скажем так, подчиняющей тебя, ставящей тебя в положение зависимости, помещающей вольную птицу в клетку, то некий момент, когда ты бежишь, это момент, видите, почти связанный с кайфом. Точно так же, как из 3 дней, отпущенных к экзаменам, 3 дня не готовился, а потом в последнюю ночь сел, и вот кайф. Да, да, полностью с вами согласен. Только это некий миг свободы на фоне каких-то обстоятельств, которые человек считает порабощающими. Хотя опоздания бывают... конечно, не только такими. Давайте попробуем поговорить об этом после очередной музыкальной паузы, повествующей об отношениях вибрафониста Бобби Хатчерсона и времени. Доброй ночи, Евгений. Есть у нас Евгений? Все серебряно-нитинцы. Меня хорошо слышно? Да, абсолютно нормально. К сожалению, у меня вас не очень, но это не так важно. Мне кажется, что одна из причин опозданий – это суетливость. Суета, на мой взгляд, идет просто от степени недоверия Богу. То есть это сомнение в том, что ты успеешь сделать все, что ты наметил. Но, во-первых, если рассудить здраво, все успеть сделать невозможно. А во-вторых, необходимо осознать, что все дела, которые ты делаешь, ты их делаешь не сам по себе, а совместно с Богом. То есть осознать себя за пазухой у Бога. И только тогда, когда это произойдет, можно будет уже окончательно избавиться от суеты, сев в медитацию и послушав свой сердечный ритм. Мне кажется так. Но если честно, то эта проблема очень сильно беспокоит и меня, поэтому я скорее хотел бы спросить совета и вашего мнения. Сейчас, можно от этого избавиться. Сейчас попробуем успеть, если получится. Спасибо большое, Евгений. Я для себя, в моей внутренней классификации, такая причина опозданий всегда связана вот с суетой, только надо определить, может быть, чуть глубже сам механизм суеты. Я считаю, я объединяю для себя то, что происходит с такими людьми, под словами «слишком серьезное отношение к мелочам» или просто «слишком серьезное отношение к жизни». Потому что для того, чтобы не опаздывать, нужно как-то классифицировать, распределить то, что ты должен сделать с утра по некой иерархии. Ну, например, я не могу пойти на работу небритым, я работаю с людьми, но я запросто могу пойти на работу без бутерброда или не успев попить чаю, я там допью. А вот если все проблемы, ну, скажем так, равно важны, вот тогда образуется то, что Евгений, мне кажется, абсолютно верно называет суетой. Надо проснуться, надо позавтракать, надо собрать все нужные вещи, не забыть 2 килограмма полезных мелочей и из женской сумочки, из мужского портмоне нужно проверить, украсила ли дочка любимыми бусами свою куклу, нужно проверить, не куда я вчера забросила перчатки. Нужно найти 2 одинаковых недырявых носка для мужа. Нужно сварить кофе жене. Вот если все это не удается расположить в какую-то последовательность событий и сразу не определить для этого, что нужно, а что нет, то тогда ничего не получается, все затягивается. Хотя мне кажется, что все равно в основе происходящих событий лежит протест. Это протест против значимости работы. Очень часто нас засасывают и заставляют опаздывать бытовые мелочи, потому что на самом деле, может быть, мы просто не хотим работать или устали. Доброй ночи, Ирина. Пропустим. Доброй ночи. Вот, Александр, у меня такой вот, я хотела о себе сказать. Вот всю жизнь, конечно, я, сколько себя помню, начиная, ну, где-то со школы даже, опаздываю. Но я считаю, что для женщин опоздание это даже как-то, понимаете, не говорит о плохой черте. Вот я, например, когда я ухожу куда-то, я стараюсь сделать все, что я должна сделать перед выходом, чтобы выйти из квартиры, чтобы у меня везде был порядок, чтобы я зашла потом после радостного события или там какого-то, ну, прийти в квартиру свою и получить удовольствие от порядка и от чистоты. Я вас понимаю, я сам такой. Которые я доделала. Понимаю прекрасно, Ирину, хочу вот что сказать. Опять, это все зависит от того, что приоритетнее. И получается в вашем рассказе, что приоритетнее не прийти на работу вовремя, а вернуться домой. Вас не интересует работа. Вас интересует состояние дома, когда вы придете. Вы его дом практически не покидаете. И это, вне всякого сомнения, кроме любви к порядку, в том числе еще одна форма бунта. Из, между прочим, много очень об этом можно говорить. Но я вот вспоминаю, как главная героиня романа из знаменитого голливудского фильма «Унесенные ветром», когда ее начинали грузить всякими разными делами, она отвечала такой своей знаменитой фразой: «Об этом завтра». Вот как бы нужно что-то выбрать, потому что всех дел, если относиться ко всему равно серьезно, все равно переделать невозможно. И где-то чему-то в себе, какой-то части своего «я», ну, например, любви к порядку, нужно улыбнуться и подумать, что вами ведет порой просто нежелание идти на работу. Доброй ночи, Наташа. Одна минута в вашем распоряжении. Алло. Да-да. Алло, доброй ночи. Доброй ночи. Для иллюстрации нынешней темы я бы хотела затронуть такое явление в нашей жизни, как когда вы спускаетесь в метро, время на табло показывает не количество минут до прихода поезда, а именно то количество минут, на которые вы опоздали, да? То есть это является немым укором. Да, немой укор возникает вовсюду. Лучше вообще на часы не смотреть, это точно. Да, конечно. Но когда мы опаздываем, мы, конечно же, смотрим на часы, тем не менее. Я хотела сказать о том, что все-таки опоздание, оно бывает разного свойства, и опоздание на работу – это одно, а, например, опоздание на свидание с любимым человеком – это другое. То есть здесь важна мотивация человека, насколько он любит работу, да, насколько ему приятно встреча с теми людьми, которые его окружают. Насколько он любит молодого человека, это не имеет. Насколько она любит этого молодого человека, конечно. И, конечно же... То есть, представляете, в нынешнюю погоду ждать под часами — ужас какой-то просто. Это же тоже надо оценивать такие события. Конечно, нужно оценивать, и есть место подвигу всегда в нашей жизни. Вот. И я думаю, что для большинства из нас опоздание именно связано с биологическими ритмами каждого человека, который есть. То есть для кого-то утренний подъем – это действительно равносильно какому-то подвигу. Вот. То есть иногда так хочется остаться дома просто потому, что ты просто не выспался, да, и ты просто никуда не хочешь выходить. Вот. Ну, спасибо. Есть разница между тем, что ты должен, и тем, что ты хочешь. Вот, об этой разнице мы все время и говорим. Спасибо вам большое, Наташа. Я, с вашего разрешения, больше не буду брать звонков. Две минуты, хотя это всегда слушается немножко занудливо, поговорю сам. Ну, первое, все-таки биологические ритмы не совсем определяют опоздание. Проблема заключается в том, что я вот знаю довольно много людей, которые здесь опаздывали всегда, потом переехали в США, и там им объявили: вот опаздываешь на 5 минут, все, увольняем без предупреждения. И люди, как миленькие, начали ходить на работу. Другой вопрос, с каким удовольствием они это делают, это я сейчас не обсуждаю. Это первое. Второе, есть много, очень много самых разных причин для опоздания. Например, транс, о котором мы столько говорим в программе «Серебряные нити». Очень часто люди, крайне увлеченные, не наблюдают часов. Вот есть люди, которые объективно не обладают способностью рассчитывать время так, чтобы точно выполнять обещания. Они так сильно погружаются в процесс выполнения одного конкретного дела, что просто забывают про время. Такое состояние называется бытовым трансом или включенным временем в психологии. А дети смотрят телевизор, женщины болтают по телефону, подростки засиживаются за компьютерными играми. Если человек автоматически попадает в такое состояние увлеченности, он легко забывает и про еду, и про время, потом с удивлением замечает, что кончились сигареты, а желудок завязался узлом. А бывает опоздания, связанные с неврозами. Я перебираю разные причины, потому что не могу ответить на вопрос первой дамы, которая позвонила. Ну, например, вот я знал пожилую одну даму, которая никогда никуда не могла прийти вовремя, опаздывала всегда на час. При этом она была человеком очень обязательным, очень ответственным, все ее ценили. И в, ну скажем, в гипнозе, чтобы сейчас не углубляться в это состояние, она вспомнила ситуацию из своего детства. Она ребенком очень тяжело болела воспалением легких. И пока мама в панике вызывала скорую и везла ее в больницу, прошло много времени, и мама сильно опоздала на работу. Дело было в 1937 году, и маму посадили. Тогда сажали и преследовали по закону за опоздание. И мама недолго, что-то несколько месяцев провела в тюрьме. И девочка в результате испытала такой стресс, который потом повлиял на всю ее жизнь. И она своими опозданиями как бы пожизненно доказывала, что она тогда, мама, опоздала правильно, не бросив ее одну, больную, с высокой температурой. Она всему миру это доказывала. Очень часто опоздания бывают чисто невротическими. Одну единственную технику расскажу. Захотите, звоните на автоответчик, продолжим этот разговор. Вот этот момент кайфа во время опоздания. Представляете себя, да, женщина начинает лихорадочно в какой-то момент одеваться, краситься, приводить себя в порядок в удвоенном темпе, быстро-быстро. Как правило, утро так строится. Сначала человек просыпается, подтягивается, вяло бродит, пьет чай, кофе, что-нибудь. А потом вдруг вот эти 5 минут, и ты бегом-бегом, вот то самое, что наши дамы назвали кайфом. Вот попробуйте сесть и отчетливо в воображении представить себе, как выглядит этот момент. Что с вами происходит, когда вы стремительно начинаете краситься, когда осталось 5 минут? Отчетливо его вспомните. Как чувствуют себя мышцы, как стучит сердце. Может быть, у кого-то схватывает живот. Может, у кого-то начинает кружиться голова. Вспомните малейшие нюансы этого состояния. И попробуйте, утром проснувшись, искусственно его вызвать. Вот тот момент, когда вы пьете чай или кофе. Передвиньте его на 15 минут раньше. Просто ничего не делайте, а попробуйте сделать так, как я говорю. Независимо от того, куда вы регулярно опаздываете. В театр, на работу или на все подряд свидания с любимым. Независимо от тех причин, которые я назвал. Просто поэкспериментируйте. Перенесите этот переломный момент на то время, когда вы еще совершенно безмятежно, малюсенькими глоточками потягиваете кофе, собираете визитные карточки или 20 минут экспериментируете с тональной пудрой. Попробуйте, а потом расскажите, что у вас получилось. Спасибо за то, что вы были с нами. Спокойной ночи. Я затянул время передачи. Thank you.